охраняющим железнодорожные станции и полустанки, всюду задерживать движение поездов с мобилизованными и проводить с ними митинги. Разъяснить им, что такое власть вообще и власть украинской директории в частности, зачем она их мобилизовала и почему она объявила закон, согласно которому на Украине не может существовать ни одна вооруженная революционная народная организация, организовавшаяся без ее директории разрешения и так далее, и так далее. В согласии с этим мы выслали по всем линиям железных дорог пропагандистов, крестьян и рабочих, главным образом из Гуляйполя, которому в то время труженики всех районов чутко прислушивались. Здесь в рукописи Нестора Махно следует перерыв. Две следующие страницы в рукописи отсутствуют. Найти их, к сожалению, до сих пор не удалось. Из дальнейшего текста видно, что на этих страницах рассказывалось о том, как, несмотря на принятое решение, революционное повстанчество вскоре вынуждено было вступить в борьбу с директорией. В связи с решением о наступательном действии против войск украинской директории, центр повстанчества Гуляйполе попадал в полное окружение контрреволюционных вооруженных сил. Чтобы действовать против этих сил правильно и с успехом, необходимо было теперь создать постоянный оперативный отдел, которого до сих пор не было. До сих пор все сведения о силах противника и их передвижениях поступали от командиров боеучастков непосредственно в штаб, в котором я был и начальником, и командующим. И мне приходилось очень трудно, так как все мои помощники были крестьяне и рабочие, военного образования ни один из них не имел. Во всех делах мне приходилось прежде всего разбираться самому, а затем уже давать на свой риск и страх указания друзьям, в каком порядке эти дела выполнять. Теперь я пришел к тому, что необходимо создать оперативный отдел из представителей каждой боевой единицы, и в задачу которого должно входить собирание вовремя точных сведений о силах врагов, на основании которых можно было бы мне строить оперативные планы. Отдел этот был организован. Его работой руководил мой помощник Чучко. Это несколько освободило меня от излишней на моем посту работы. Чучко все нужные сведения аккуратно группировал и вовремя препровождал их мне. На основании их я написал оперативные приказы, давал указания по штабу, действовал сам и увлекал в действие всех повстанцев от командира до рядового бойца включительно. Так проводилась нами жесточайшая борьба против немцев и австрийцев с одной стороны, против красновского казачества и Деникинщины с другой. А теперь начиналась такая же борьба и с войсками украинской директории. Конец. Приложение. Гуляйполе в русской революции. Село Гуляйполе – одно из самых больших и, пожалуй, одно из популярнейших среди трудящихся сел на весь Александровский уезд Екатеринославской губернии. Село это имеет свою особую историческую известность. В нем трудовое крестьянское население не допустило в 905 году еврейских погромов, когда небезызвестные в Екатеринославской губернии организаторы и вдохновители «Черной сотни» и еврейских погромов, судебный следователь Александровского первого участка господин Майдачевский и молодые представители Александровского купечества некие Щекотихин и Минаев присылали специально своих гонцов в Гуляйполе для организации погрома против евреев. Из этого же села, благодаря многолетней в нем пропагандистской работе группы хлеборобов, анархистов, коммунистов, был подан крестьянству в 1906-07 годах сигнал к борьбе со Столыпинским закреплением земли в собственность. Борьба эта, начавшись с пропаганды, вскоре превратилась в сожжение помещичьих и кулацких хуторов. И отсюда же, из села Гуляйполя, был подан в 1917 году сигнал крестьянству обширнейших районов Александровского, Мелитопольского, Бердянского, Мариупольского и Павлоградского уездов к борьбе против Временного правительства –